О, благородный ага Халил, тут уместно вспомнить слова так чтимого тобой Руставели. Ради нас арабский витязь не щадил души своей. Неужели окажусь я бережливей и скупей? С ощущением, что произошло что-то значительное, барсы молча следовали по кривым улицам Стамбула. Им казалось, что до сих пор их дворец стоял на трех столбах, но сейчас они нашли четвертый для крепости. Теперь они не одиноки в городе султана, где человеческие страсти приводят одних к платану, других к кипарису. Отныне у них друг, который поможет им лучше узнать, что опаснее под сенью полумесяца — тень или свет. Глава 12. Тревога. Как зарождается она? Каким путем утверждает свою власть над всем существом человека? В какой веселый или невеселый час опаляет его душу лихорадочным желтым огнем? Тревога, она беспрестанно нарастала, но не в характере Георгия было покорно мириться с беспокойством. Он твердо знал, раз подкралась, то уж ни на миг не оставит, пока не разгадаешь причин ее возникновения. Задерживая свои мысли на событиях последних недель, он старался не упустить мельчайших подробностей, подобно тому, как на дорогах и тропах никогда не оставлял без внимания самый незаметный поворот. Может, диван остыл к войне с Ираном? Нет, не позже, чем вчера, угощаясь праздничными яствами, ибо была пятница, Капудан-паша заверял, турецкого оружия Муравбеку хватит, чтобы уничтожить два Ирана. И все чаще Реджаб-паша напоминает, что султан неустанно думает о войне с Шахом Аббасом и даже решил к намеченному числу прибавить Муравбеку еще 5000 янычар. Клялся и Селиман-паша, что кони, верблюды, повозки, нагруженные едой и мехами с водой, будут следовать за войском до логовища Бесхвостого Льва. Из каких же глубин появилась тревога? Разгадать — значит предотвратить. И вот Саакадзе осознал. Именно со дня прибытия из Руси Фомы Кантакузина в его, Георгия, душу прокралось сомнение. Морская волна смывает след корабля, но паруса, раздуваемые враждебным ветром, открывают направление опасности. Саакадзе хорошо знал это и попросил Иракля немедленно устроить ему встречу со старцами греческой церкви.